Глава 21. «Может быть, все же напрасно будем руганью эфир на всех волнах засорять, ваше превосходительство? Ведь в европейских газетах будет множество упреков в нашей нецивилизованности и невежестве». Капитан первого ранга Смирнов говорил тихо, и фелькерзам его хорошо понимал. «Ночь сама по себе так действует на человека, особенно на военного, когда нервы натянуты стальной струной в ожидании неизбежного боя. Зато мы легко отличим вражескую морзянку от нашей ругани. Если просто забивать эфир бессмыслицей, которая будет походить на японские иероглифы, то на одной волне могут отработать несколько наших кораблей. А так все понятно. Расслабиться, значит, наш, родимый. Я только приказал ни в коем случае не трогать в загибах кандидатуру самого Того и их почтенного императора. Незачем монарха облаивать». «Это правильно, ваше превосходительство», — согласился командир броненосца, но после короткой паузы вздохнул. «Но ведь все равно обругают. Ведь непонятно будет, с какого корабля венценосную особу обложили, пусть и воюющий с нами державы. Приказ есть. Кто меня сможет обвинить в чужих словах, Владимир Васильевич? Ведь я не хулу возводил, наоборот, запретил». Пожал плечами фелькерзам, прекрасно памятуя о краснозадой обезьяне, про которую Хаджана Средин запрещал думать родственникам горбатого ростовщика во время процесса излечения. Так и тут. Раз запрещено, то никто не удержится от оскорблений, зато эфир забьют капитально. И тут все обусловлено низким уровнем подготовки радистов. Смогли наладить устойчивую связь лишь с флагманами и бронепалубными крейсерами, да Урал с алмазом, понятное дело. Но ведь нужно чем-то занять остальных, полезным. А раз не умеешь сам работать, так и неприятелю не давай морзянку сыпать. «Все же нехорошо бой с ругани начинать», — Смирнов опять тихо посетовал. Все же нервишки у него, как и у всех, вибрировали. Первый бой такую особенность имеет. Потом потихоньку привыкаешь, хотя каждый раз приходится страх сдерживать. Каждый боится смерти, кроме умалишенных. Вот потому разговорчивым человек становится. Особенно в подобные минуты ожидания схватки с вооруженным врагом. «Знали бы, как японцы нас ругают, Владимир Васильевич. Мы для них не люди, а заморские дьяволы. Да и в плен по собственной воле сдаваться не советую. Если у тебя есть оружие, то дерись. И не вздумай ту же винтовку с патронами бросать на землю, как многие наши солдаты поначалу делали от испуга, не желая сражаться. Видел я их пакостные картинки, когда бедного солдатика ставят на коленки и используют на противоестественный манер, вроде содомского греха. Мужеложество, короче, принудительное, когда десяткам одного по очереди принуждают, как проститутку прихоти мужские обслуживать. Только в задний клюс». Фелькерзам говорил серьезным голосом. Подобные рисунки он видел. Много эротических моментов имеется в японской пропаганде в эти дни. Ведь доминирование одного самца над другим в подобных позах самой природой обусловлено. Вот только понятное дело, то пропаганда для своих. С русскими пленными так не забавлялись. Но хотелось нагнать жути. Ведь он хорошо помнил, вернее знал, что офицеры и команда этого броненосца потенциально может сдаться в плен. «Понятно, господ офицеров не тронут. А вот квартирмейстера...» — фелькерзам показал на застывшего изваянием рулевого. «Вполне могут оприходовать, как гейшу пятого разряда. Подзаборную проститутку, короче. Японцы — росточка маленького, а наши матросы рослые и крепкие. Вот их после использования по борделям раскассируют. Распишут, чтобы самураев ублажали в противоестественной манере». Адмирал едва сдерживал смех, нарочито сделав голос громче и максимально серьезным тон, и обалдел, когда увидел, что купились на его детский розыгрыш. Каменное лицо рулевого с горящими глазами свидетельствовало, что теперь он будет драться насмерть. Как и другие матросы, что по расписанию находились в рубке, молчали, но чуть хрипящее дыхание говорило о том, что будут драться до конца, и в плен сдаваться они не намерены. Офицеры чуть ли не отплевывались, а молоденький мичман даже тронул свои брюки с кормы, так сказать, словно проверяя ее целостность, и засопел, нарушая тем правила хорошего тона. Видимо, тоже решил драться до последнего снаряда. «Корабль противника слева по курсу! 7 кабельтовых! По лунной дорожке идет!» «Осветить прожекторами трубы! Если не желтого цвета, открыть огонь на поражение!» «Ваше превосходительство! Может быть, это нейтральный купец? Ведь нельзя же так, не убедившись!» «И хрен с ним! Потом дипломаты отпишутся! Незачем ночью близ вражеских берегов шастать! А потому к бабке не ходи, у него полный трюм контрабанды! Трубы! Какого цвета трубы?» 2 слепящих луча прожектора протянулись белыми дорожками к смутному силуэту большого корабля, и Дмитрий Густавович сразу увидел 2 трубы черного в темноте цвета, да и надстройки темные. Явно не цивильный трамп, а вполне боевой корабль. «Черные трубы! Это Мару!» «У него на баке пушка!» Теперь вражеский корабль разглядели все, от адмирала до матроса. И четверти минуты не прошло, Смирнов громко крикнул: «Орудием левого борта немедленно открыть огонь! Башенное! Сегментными снарядами!» Этой команды давно дожидались. В освещенную огромную мишень, словно застывшую на волнах, первой ударило 9-дюймовое орудие из каземата. Фугасный снаряд весом 8 пудов рванул на надстройке, ослепив всех вспышкой. Наводчик, видимо, опытный и умелый, раз поразил цель с первого выстрела. Да и цель близка, примерно с версту, не больше, и развернут бортовой проекцией. Какой тут может промах с пистолетной для такой пушки дистанции? И тут же загремел весь борт. По врагу стала стрелять 2-я 9-дюймовая пушка и все 4 старых 152-миллиметровых орудия. С кормы ухнула единственная новая 6-дюймовая пушка «Кане». Перед отплытием из Либавы ее успели установить на месте срезанной надстройки на юте. И последней рявкнула башня 2 короткими огрызками. 305-миллиметровые пушки были установлены старого образца. Длина ствола всего в 30 калибров. Запоздание понятное. Хотя орудия были заряжены картечными снарядами заблаговременно, но нужно было чуть довернуть саму башню, чтобы навести их на цель. «Ни хрена не видно темной ночью. Да еще дымный порох», — пробормотал Фелькерзам, стараясь разглядеть через пелену вражеский вспомогательный крейсер. И спустя четверть минуты увидел горящий Мару, прекрасно освещенный лучами прожекторов. Избиваемый русскими снарядами корабль заметно потерял ход и приобрел крен с внутренним освещением. На нем что-то весело горело, причем в 3 местах. А еще донесся животный вой смертельно раненых людей, пронзительный, на высокой ноте, от которого захолодело в глубине души. «Лево руля! Батареи правого борта! Открыть огонь по готовности! 1 залп и задробить стрельбу! Нужно беречь снаряды! Передать фонарем на буйный, добить неприятеля торпедой!» Смирнов словно споткнулся и тихо подвел черту под командой, добавив еле слышно: «Торпед у нас много, надо именоносцам опыт приобретать». Фелькерзам не вмешивался, слушая приказы капитана первого ранга Смирнова. Все слова были толковыми. Обязательно нужно дать понюхать пороха всем артиллеристам. Пусть постреляют в горящий вражеский корабль. И так втянутся в боевой режим. Днем будет намного легче. Какой-никакой, но первый опыт уже командой получен, причем успешный, что немаловажно для поднятия общего настроения. Но кое в чем приказы командира броненосца нужно было дополнить, и фелькерзам громко произнес: «И прикажите Коломейцеву от моего имени обязательно взять пленных. Нужно знать, кого потопили. Пусть выловят офицера, а команду не спасать. Не до пленных. Пусть японцы сами своих вылавливают. Их джонок тут утром много будет». Фелькерзам посмотрел вправо, а потом влево. Перед глазами словно прочертилась линия прожекторного света, и доносились отдаленные орудийные выстрелы. Теперь не было необходимости соблюдать скрытность. Нужно начинать поиск врага. Вытянутый на полсотни верст гребень из 19 русских броненосцев и крейсеров начал безжалостную охоту на дозорные корабли японцев.